не радовался ничему, один только Жак. Он всегда ходил один, угрюмый и задумчивый. Когда все веселились на общих семейных праздниках, он уходил далеко и возвращался домой поздно ночью. «Послушай, дорогой мой брат, родной мой Жак!» — говорил ему Павел. «Почему ты не весел? Почему ты не хочешь быть счастливым, как и я? Посмотри, у господина Жожо есть хорошенькая дочь, мамзель Бетти. Купи себе ферму и женись на Бетти, и ты будешь счастлив, как я!» «Нет», — отвечал Жак. «Я не буду счастлив, как ты, никогда. Много людей живет такой жизнью, как ты, и они счастливы так же, как счастливы Мими, Биби и Фанни. Но если бы все остановились на этом счастье, то весь мир давно бы превратился в Мими, Биби и Фанни. Только этого никогда не бывало и никогда не будет, потому что у каждого человека бывают минуты, когда его влечет куда-то вдаль, на новую жизнь. И благо тому, кто идет за этим могучим голосом, кто не заглушит его в себе и не заснет на мелочах жизни». И он уходил в глухой лес. Там вокруг него росли и шумели густыми листьями старые столетние дубы. «О чем шумят они?» — думал Жак. «И что за сила в них? Срубит дерево человек, убьет его, а никогда не узнает, чем и как оно жило». Он ложился на мягкую сочную траву и смотрел кругом. «Кто же тогда узнает?» — думал Жак. «Как растет вся эта трава из матери сырой земли? Куда идти? Где найти ответ?» И кругом была тишина. Только высокие дубы шумели густыми вершинами, да сердце его билось, и слышалось ему, как будто оно выговаривало все одно и то же слово: «Вперед, вперед, вперед». А мысли у него бежали и струились в голове, как тени по траве. А на траву и на лес давно уже сошла темная ночь. «Потемки, вечные потемки», — шептал Жак, и слезы у него выступали на глазах, слезы бессилия. «Боже!» — говорил он. «Где же свет?» И по временам ему казалось, что вдруг там, на далекой поляне, сквозь ветви вспыхивал яркий белый свет и освещал всю поляну и деревья. Весь перепуганный, обрадованный, он бежал к этой поляне. Он слышал, как сильно стучало сердце в груди его и с какой-то болью выговаривало: «Вперед, вперед, вперед!» Но как скоро он прибегал на поляну, свет быстро скрывался или уходил в лес и тонул в тумане над болотом. С тяжелой тоской он смотрел на небо. Там плыл полный месяц и как будто спрашивал его: «Чего тебе нужно?» «Мне нужно долететь до тебя и посмотреть, что на тебе делается. Потом перелететь на эти светлые звездочки, что мерцают там высоко, и все обо всем рассказать людям, чтобы для них все стало так же светло и ясно, как светил ты, светлый месяц!» Угрюмо повесив голову, возвращался он домой. А на другое утро в принимался за работу с цепом или граблями. Он колотил тяжелым цепом, чтобы заглушить внутри неугомонный голос, который не давал ему покоя ни днем, ни ночью. Наконец Жак не выдержал. Он взял немного денег из найденных Павлом, простился с Лилой и со всеми и отправился в дорогу. — Ах, зачем покидаете вы нас, господин Жак? — говорили ему все. — Мы все вас так любим, и у нас так хорошо живется. Чего вам не достает в жизни? И не стыдно ли вам отыскивать какую-то химеру? Но Жак не слушал никаких доводов и увещаний. Он надел свою котомку, взял свою длинную палку и вышел из деревни. На другой день было воскресенье, и пастор в церкви говорил, что должно быть довольным малым и тем счастьем, которое к нам нисходит от Бога, что человек, недовольный своей судьбой, подпадает под власть духа сатанинской гордости и погибает. А Жак весело и бодро шел своей дорогой. По дороге росли высокие дубы и одобрительно шумели ему зелеными вершинами, как будто говорили «вперед, вперед, вперед». Проходя по селам и городам, он снимал с пальца то кольцо, которое доставило Павлу счастье, и катил его по дороге, как завещал ему отец. Но кольцо постоянно катилось вперед и, никуда не заворачиваясь, прямо падало на дорогу. «Видно, в дороге мое счастье», — говорил, улыбаясь, Жак, и весело шел вперед. Он останавливался и жил в больших городах, где были большие школы, много ученых и еще больше всяких книг. Он много читал, многому научился, и вместе с знанием тихая радость и светлый мир спускались к нему в сердце. Он сделал много разных открытий и много путешествовал. Он был за морями, в тех далеких чудных странах, о которых мечтал, сидя на скалах морских, когда был бедным темным рыбаком. Много трудов и лишений вынес он. Но все эти тяжелые труды давали богатую жатву, и он был счастлив плодами этих трудов. «Я сделал немного», — говорил он, — «на этом долгом пути. Но все-таки я хоть немного подвину людей туда, в этот таинственный мир, к вечным звездам, которые так недосягаемо мерцают над нашими головами в недоступной красе». Наконец он добрался до тихой глубокой старости. Почти все знали и уважали его в том большом городе, где он жил. Когда он выходил из дому, опираясь на свою длинную палку, то народ расступался перед ним и снимал шапки. И он со всеми раскланивался ласково и приветливо, а сам думал: «Спасибо вам, братья, что вы не бросаете в меня каменьями и грязью, как бросали во многих, которые шли впереди вас с желанием вам добра и счастья». Раз он сидел перед раскрытым окном за большой книгой. Он сидел и долго думал о неразгаданных тайнах, о будущем счастье людей, и вдруг... Да, это ясно все видели в окно. Какой-то особенный свет блеснул перед ним. Но что увидал он в этом свете, того никто не узнал, потому что, когда пришли его слуги, его уже не было в живых. Он спокойно сидел и как будто улыбался во сне улыбкой глубокого счастья.